Глава 9. Вышла я из сада фей без приключений. Стоило феям со мной попрощаться, как передо мной сразу же появилась дорожка, идущая вниз. Там меня уже встречали. «Эй, ты сумела пройти это испытание? У меня только один из знаков – цветок. Остальные – зигзаги». Печально вздохнула леди Райна из клана Яшмовых Драконов. Миниатюрная блондинка. Я пожала плечами. «Не знаю». «Не знаешь? Покажи, что у тебя!» Тут же набросилась на меня девушка, но ее перехватил подкравшийся, словно кот, император Брайн. «Вам, Райна, леди Микеланс, ничего показывать не должна. Присоединитесь к остальным, пожалуйста!» Сухо сказал он. «Мы остались стоять в отдалении от стайки девушек. Одни. Покажите вашу руку, леди Вельвет!» Я послушно протянула свою руку, где на коже горели отметки после проверки фей. «Интересно», – прошептал мужчина. Горячие пальцы обхватили запястья. «Что-то не так?» «Вам достались все три цветка. Подобный результат лишь у леди Агатель и у леди Несвель, если вам интересно. Но ни у одной из них не было подобной отметки». Я закусила губу, глянув на светившуюся букву «Т» рядом со вторым цветком. «Т» в мире магии означает «тайна», – пробормотал он, а затем посмотрел мне в глаза. По спине даже мурашки побежали. «Почему фея, которая оценивала чистоту вашего разума, наградила вас подобным символом? Что вы скрываете?» Я потянула на себя руку. Мужчина отпустил ее с большой неохотой. «Возможно, эту загадку следует разгадать вам?» Усмехнулась я, не зная, как увернуться из-под пытливого взгляда. «Вы удостоверились, что разум мой чист. Что же до тайн, то позвольте мне их оставить при себе». «Вот как?» Усмехнулся дракон, а затем вдруг шумно втянул носом воздух. «Вы пользовались какими-то духами, леди Вельвет?» «Ну вот, начинается». Вернули запах настолько, что он даже стал раздражать чувствительный нос этого драконища. Подарочек. А все потому, что в этом мире нет нормального дезодоранта. Не пользовалась. Что вам они подарили? Все девушки хвастаются богатыми ожерельями, а леди Агатель подарили меч. Я машинально коснулась руками кулончика в виде крыльев бабочки, который уже успела застегнуть на шее. Феи сказали, что так я не буду бояться высоты. Но что они имели в виду? Может, какую-то метафору? «Это...» Проворные пальцы повторили мое движение, прикасаясь к чуть светящимся каменным крыльям на груди. По телу от этого прикосновения побежали искорки. Интересно, зачем они в платьях делают такие глубокие декольте? Мало того, что неудобно, так еще и... «А-а-а!» Вдруг закричала я, понимая, что со мной вдруг что-то произошло. Какая-то неведомая сила приподняла меня в воздух где-то на метр. А еще за спиной появилось какое-то странное ощущение. Как будто бы я чувствовала, как за моей спиной появился маленький моторчик, как у Карлосона. «Крылья!» – восхищенно выдохнул император. «Феи дали вам крылья, леди Микеланс!» «Похоже, вы будете единственной крылатой драконицей в истории». Ему-то, конечно, было интересно наблюдать за метаморфозами, что произошли со мной, а вот мне не очень. Хотя бы потому, что я действительно боялась высоты, а теперь понимала, что еще немного, и я начну подниматься вверх. Я занервничала. Взгляд янтарных драконьих глаз, смотрящих с нескончаемым интересом, заставлял чувствовать себя неловко. А еще я понимала, что еще немного и просто закричу от страха. «Пожалуйста, прошу, как вы это включили? Я боюсь высоты». Мужчина нахмурился. «Боитесь высоты?» Я же, почувствовав, что поднялась еще на полметра, все же в панике закричала. Мужчина среагировал быстро, легко обхватив меня под коленями и потянул вниз на себя. «Расслабьтесь, Микеланс, я вас держу. В небо вы не улетите. По крайней мере, пока я вас не отпущу». От его улыбки по телу прошелся странный жар. «Там есть небольшая защелка на кулоне. Сдвиньте ее ногтем, крылья исчезнут». Дрожащими от волнения пальцами я где-то с третьей попытки все же эту защелку нашла. И с облегчением выдохнула, когда поняла, что меня больше ничего не тянет в небо. Зато я соскользнула в руках дракона вниз, и теперь он фактически обнимал меня, придерживая горячими руками за спину. «Вы очень приятно пахнете, Микеланс. У вас запоминающийся аромат», — шепнул он мне на ухо, а потом отпустил. «Рад, что вы успешно прошли испытание. Что же до подарка, то извините, что проявил излишнее любопытство, но феи давно не одаривали девушек чем-то подобным. Думаю, что в вас есть что-то особенное, леди. Сломанный хребет и 2 года на инвалидной коляске. Р значит романтика». «Думаю, что феи все же ошиблись с подарком. Как я и сказала, я боюсь высоты и вряд ли когда-либо воспользуюсь этим кулоном. Знаете, я даже благодарна, что я поняла свойства этого предмета при вас. Сама бы я, наверное, жутко запаниковала», — призналась я. «Эти феи — древние богини, Микеланс. Они не могут ошибаться. Если они даровали вам крылья, значит, вам суждено летать». В замок его драконейшества я вернулась, обуреваемая воспоминаниями, которые отзывались в душе тупой болью. Все, что произошло тогда, несколько лет назад, я старалась забыть, хотя бы потому, что меня не радовали ожидающие меня перспективы. «Пусть вы, Виктория, и вновь научились ходить. После 30 лет ваш позвоночник не выдержит нагрузки. Возраст начнет сказываться, и вас начнут мучить сильнейшие боли. А после 40 никто не даст гарантии, что вы не окажетесь парализованной снова». Так говорили врачи, а я изо всех сил старалась их не слушать. На миг я вдруг задумалась. «Что, если я попала сюда не случайно? Может, это и есть спасение от моего грядущего несчастливого будущего, которого я так боялась?» Я качнула головой. «Нет, такого точно не может быть. Ведь еще где-то существует настоящая Микеланс, и я очень надеюсь, что не в моем теле. Вряд ли этой изнеженной леди понравится зарабатывать себе на жизнь пением в стиле рок». Невольно вспомнив о музыке, которой я жила последние годы, я, блаженно растянувшись на животе на кровати, замурлыкала себе под нос какую-то ненавязчивую песенку. «Леди Вельвет!» Стоило мне расслабиться, в дверь комнаты постучалась одна из служанок. «Его Величество зовет всех на ужин. Он огласит там результаты сегодняшнего испытания. Кто-то сегодня из участниц покинет отбор». Я, вздохнув, сползла с кровати. «Ужин — это хорошо. А вот вылететь с отбора, не посетив еще раз библиотеку, я не хотела. Я одела наскоро простенькое темно-синее платье с чуть расклешенной юбкой, собрала тяжелые локоны в хвост и отправилась в обеденную комнату».